У меня есть мыльные пузыри, мыльные пузыри, мыльные пузыри для северного полушария. Полы внутри, полы внутри, полы внутри и бесполые снаружи. Это новая раса, новая раса, новая раса пузырится у меня. Без костей, без мяса, без костей, без мяса, мыльная масса. Афродитова пена новейшей истории.